Существует огромная разница между следованием за тем, что интересно, и побегом от безрадостной жизни. Глава 13. Ниже вас ждет пример того, как человек последовал за тем, что было радостно и увлекательно, и как шаг за шагом она стала получать все больше и больше возможностей заниматься любимым делом. Хотя поначалу она имела лишь смутные представления о том, что было бы для нее радостно и интересно. Надеюсь, это поможет вам понять, что следование за своей радостью — это последовательный процесс, который вы проходите шаг за шагом, а не то, что планируете заранее. Вы начинаете с самой малости, а потом следуете по пути, открывающемуся перед вами по мере движения. Интересно, что многие успешные люди добились всего именно таким образом. Они начинали с чего-то, что им нравилось делать. Это приводило к чему-то еще. И так с небольшого дела шло построение успеха. Попытка ограничить поиск радостного и увлекательного дела лишь тем, что приносит деньги, будет только сдерживать. Мои книги стали успешными и приносят доход, несмотря на то, что я раздаю их бесплатно в интернете. Подойди я к созданию своих книг традиционным путем, вся затея была бы сплошной катастрофой. Но так как я стал делать именно то, от чего мне было радостно, то дело стало успешным, хоть шансов на это было немного. С точки зрения традиционных представлений писателей и издателей, я умудрился все сделать неправильно. И все же вы читаете эти строки, не правда ли? Понимаете, о чем я толкую? Вместо того, чтобы плясать от своего образования или опыта, начните с самого простого, но того, что вам радостно и интересно, и позвольте костяшкам домино валиться в произвольном направлении. Возможно, что-то важное окажется совсем рядом. Попробуйте на время забыть о деньгах и посмотрите, как будут развиваться события, к чему это вас приведет. Следующий рассказ является прекрасным примером того, что может произойти.